— Не давай ему больше пить, — попросила сестра. — Он и так налокался. — Подожди, — сказал Петерня. — Я должен почистить куртку. — Официант, принесите мне 2 сифона. Он повесил куртку на спинку стула и обильно сифонизировал ее. — Странно, — сказал кот. — Официант, это мятная настойка и... — Спаситель ты мой! — воскликнул он, облапив Петерня. — Выпьем! Я угощаю! — Хватит, старик, — сказал Петерня, — а то инсульт заработаешь. — Он спас меня! — прорычал кот. — Он вытащил меня из дыры, где было полно крыс. Я там чуть не сдох. От избытка чувств шлюха уронила голову на плечо человека в тапочках, но тот вдруг покинул ее, отошел в уголок и стал ублажать себя собственными средствами. Кот вскочил на стойку и залпом допил остатки коньяка. «Бррр!» — произнес он, помотав головой. «Не то чтобы мелкими пташечками. Если б не он, я бы погиб. Погиб!» — прохрипел он. Шлюха рухнула на стойку, уронив голову на руки. Второй американец тоже оставил ее и примостился рядом со своим соотечественником. Они стали блевать синхронно и изобразили на полу американский флаг. Второй позаботился о 48 звездах. — Приди в мои объятия, ик! — закончил кот. — Какой он милый! — сказала шлюха, прослезившись. Чтобы не обижать кота, Петерня поцеловал его в лоб. Кот сжал его в объятиях, потом вдруг отпустил и рухнул на пол. — Что с ним? — взволнованно спросила сестра Петерня. Петерня вынул из кармана хирургическое зеркальце и ввел его в ухо коту. — Он умер, — объявил Петерня. — Коньяк достиг мозга. Видно, как он просачивается. — Господи, — сказала сестра Петерня и заплакала. — Что с ним? — встревоженно спросила шлюха. — Он умер, — повторил Петерня. — Боже мой, — сказала шлюха, — после всех наших стараний. — Такой славный котик! — И какой собеседник! — сказал вернувшийся человек в тапочках. — Да, — подтвердила сестра Петерня. Официант пока ничего не говорил, но чувствовалось, что он уже выходит из оцепенения. — С вас 800 франков. — Ого! — встревоженно сказал Петерня. — Я угощаю, — сказала шлюха, доставая 1000 франков из своей элегантной красной кожаной сумки. — Сдачи не надо, — сказала она, обращаясь к официанту. — Благодарю, — ответил тот. — А что прикажете делать с этим? — он с отвращением указал на кота. Струйка мятной настойки стекала по кошачьей шерсти, образуя замысловатый рисунок. — Бедняжка! — всхлипнула шлюха. — Не оставляй его здесь, — сказала сестра Петрунья. — Нужно что-то придумать. — Он пил, как лошадь, — сказал Петрунья. — Да чего глупо. Но теперь поздно об этом говорить. Шум Ниагары, служивший с момента ухода американцев звуковым оформлением сцены, вдруг прекратился. Они разом встали и подошли к остальным. «Коньяку?» — спросил первый. «Баеньки, мой мальчик, пошли спать!» И она обняла обоих американцев за плечи. «Извините, господа, я должна пойти уложить своих малышей, а котика все-таки жалко. И вечер так славно начался».